Глава 13. Как в правлении Феодосия-младшего Палладий был послан к скотам, верующим во Христа, и как бриты тщетно просили помощи у консула Аэция. В год от воплощения Господа 423-й Феодосий-младший 45-й от августа сделался императором после Ганория и правил 26 лет. На 8-м году его царствования Целестин, понтифик Римской церкви, послал Палладия первым епископом к скоттам, верующим во Христа. На 23-м году царствования Аэций, славный муж, бывший также патрицием, был в третий раз избран консулом вместе с Симахом. Злополучные оставшиеся бриты послали ему письмо, начинавшееся словами «К Аэцию трижды консулу взывают бриты». Далее в письме они поведали о своих горестях. «Варвары теснят нас к морю, а море — к варварам. Между ними поджидают нас две погибели — от меча или от воды». Однако они не смогли добиться от него никакой помощи, поскольку он в то время был вовлечен в тяжелую войну с королями гуннов Бледлой и Аттилой. Хотя в предыдущем году Бледло был предательски убит своим братом Аттилой, последний оставался смертельным врагом государства и опустошил едва ли не всю Европу, нападая на города и крепости и разрушая их. В то же время Константинополь постиг голод, за которым сразу же последовала чума. Обрушились почти все городские стены, и с ними 57 башен. Многие города также оказались разрушенными, в то время как люди и скот тысячами гибли от голода и отравленного заразой воздуха.